Глава 63. Сага быстро надела камуфляж и бронежилет, застегнула пояс с кобурой, надела рюкзак и побежала через лес, следуя указаниям компаса. Слепящий свет карманного фонарика выхватывал серую тропу на черной земле. В скачущем свете фонаря Сага огибала деревья и перепрыгивала через огромные корни. Через 400 метров она должна выключить фонарик, и тогда станет очень-очень темно. Считая шаги, Сага обернулась, прикрыла лицо ладонями, спиной продралась сквозь густой кустарник и побежала дальше. Когда до позиции Дженнифер оставалось всего 100 метров, она перешла на шаг, проверила по компасу направление, выключила фонарь и скорчилась под тонкой елочкой. Сага осторожно пробиралась вперед. Вытянув руку, она отвела деревце в сторону и споткнулась о камень. Слева мелькал свет горевшего на карьере прожектора, но он был слишком далеко и здесь ничего не освещал. Зажужжал телефон. Сага остановилась, задохнулась холодным воздухом, расстегнула карман, достала мобильник и прочитала. «Ледовый дворец в Йерфелле. В 3». Сага продолжила бежать вперед, думая, что доберется до ледового дворца на машине за 15 минут. Если она ошиблась или они по какой-то причине упустят Юрика, она поедет туда одна и, как ни в чем не бывало, продолжит игру. Когда земля пошла под уклон, Сага снова перешла на шаг. Надо, чтобы ее не услышали, чтобы не хрустнула ветка под ногой, не покатился камешек. Даже зная, где залегла Дженнифер, Сага с трудом разглядела снайпершу. Та срезала ветки и окопалась. Дженнифер в камуфляже с сеткой на каске лежала на животе, широко раскинув ноги, а дуло снайперской винтовки торчало сквозь кочку отцветшего вереска. Сага, согнувшись, приблизилась и поняла, что Дженнифер слышала ее, ни на секунду не отвлекаясь от прицела ночного видения. Бараки, до которых было 400 метров, терялись в темноте карьера. Не видно даже контуров. Полная чернота. Сага знала, что спуск к обширному дну карьера преграждает ограда метров 50 высотой. Километрах в 2 белой точкой на фоне черного неба виднелся прожектор на мачте. Радиомолчание царило до окончательного приказа — стрелять или прервать операцию. Сага легла на подстилку рядом с Дженнифер, вдохнула запах хвои и сырой земли. Она отвела ветку от лица и достала из сумки прибор ночного видения. Прибор походил на современный бинокль, но улавливал малейший свет, даже если человеческий глаз регистрировал только темноту. Микроканал во много раз увеличивал число электронов, которые благодаря случайным фотонам высвобождались и создавали отчетливое фосфорицирующее изображение. Вглядываясь в темноту, Сага увидела излучение, изумрудно-зеленую картинку. Большая часть света, которую улавливал прибор, исходила, кажется, от отдаленного прожектора на мачте. В его свете проступили ряд бараков и потрескавшийся асфальт. Именно здесь давным-давно начали добывать песок в промышленных масштабах. Именно сюда попал отец Юрика, когда приехал в Швецию. В старых бараках уже много лет никто не жил. Иные казались почти нетронутыми, а иные лежали в руинах, едва возвышаясь над фундаментом. Почти все окна выбиты, крыши просели, стены и кучи кирпичей поросли травой. Где-то вдали каркала ворона. Сага осмотрела зону. Фасады, высокие сорняки, кучи мусора, развалины. Все светилось зеленым и казалось удивительно пластичным. По земле двигались тени, придавая почве сходство с водой в гавани. В лесу напротив Сага рассмотрела других стрелков. Светлые кольца над землей были, вероятно, линзами прицела. Их положение соответствовало позиции Линуса. Юрик еще не вышел, но скоро появится. Машин поблизости не видно. Может быть, Вальтер оставил свою машину в промышленной зоне у шоссе, может, в Рутебру, но в любом случае он должен скоро выйти, чтобы успеть в Ледовый дворец вовремя. Сага проверила пистолет в кобуре. Она торопливо взглянула на Дженнифер, различила в слабом свечении ночного прицела часть щеки и бровь. Сага снова переключилась на бараки. В прибор ночного видения она рассматривала их один за другим, обвалившиеся внутрь стены, горы кирпича. Зеленый мир был странно безжизненным. И вдруг она замерла. В одном из окон горела стеариновая свеча. Сага уже готова была нарушить молчание, когда поняла, что именно она видит. Свет прожектора отражался в осколке стекла, единственном в пустой раме. Надо собраться. У нее нет права на ошибку. Сага, сосредоточившись, проверила последний барак в ряду, он почти сравнялся с землей, а потом вернулась к первому. Стояла такая тишина, что Сага слышала, как время от времени Дженнифер сглатывает. Сага не знала, как среагируют прицелы ночного видения на матово-черную куртку Юрика. Вдруг она из-за резких контрастов сольется с тенями. Тогда поразить цель будет намного труднее. Вальтер невысокий, худой и двигается с поразительной скоростью. У стрелков будет не так много секунд, чтобы навести крест прицела ему на грудь и выстрелить. В лесу хрустнуло, словно сломалась ветка. Сага оглянулась в темноту и вдруг с тревогой подумала о тайных ходах. Юрик мог покинуть карьер по подземному туннелю. А вдруг она фатально ошиблась? Вдруг, переоценив свои силы, свела на нет возможность обмена? Ее отец сломлен и страдает от обезвоживания. Валерия, вероятно, в том же состоянии, если вообще еще жива. На транспортной развязке в Брэддене ждут машины скорой помощи. В воздухе над Калхелем висят два вертолета. Их здесь не слышно, но они долетят до карьера всего за полторы минуты. Сага передвинула локоть, и мох тихо прошуршал под рукой. Она снова стала наблюдать за бараками, переводя прибор ночного видения с двери на дверь. Потом быстро проверила въезд со стороны Эльфсундавеген. В землю на склоне холма был втоптан мусор. Наполовину заросший проселок вел к забору, который мог преграждать путь, желавшим залезть на опасную территорию. Табличка с названием охранной фирмы валялась в траве. Поодаль виднелся ржавый остов машины. Сквозь шасси пророс кустарник. Сага снова навела бинокль на жилище рабочих. Замороженные контуры фисташково-водорослевых тонов. Ниже, в кратере карьера, стояли машины для просеивания гравия и такого же размера камни-дробилки с замершими конвейерами. Еще дальше виднелся въезд на Норвикен-Леден с будкой и гигантскими весами для грузовиков. Юрик должен быть здесь. Он запер отца Саги за толстой железной дверью. Она похожа на дверь в старое бомбоубежище с песком на бетонном полу. Но в Швеции 65 тысяч бомбоубежищ. Что, если она неверно истолковала увиденное? Нет, невозможно. Сага прошлась по списку раз 100, и оба шефа, и Вернер, и Поллок подтвердили обоснованность штурма. Сага по какой-то причине вспомнила, как они с Пелериной прошлым летом нашли мертвую ласточку в саду Веншиде. Пелерина заполнила неглубокую могилку цветами и земляникой, а потом осторожно опустила туда птицу. В дверном проеме развивалась драная пластиковая занавеска. Ветер усилился, со свистом продувал лес за спиной. Яркий свет вдруг заставил пейзаж преувеличенно выступить из темноты, словно вспышка беззвучного взрыва.